разгребая брасом волны с топором огромным в жопе. Он плывет навстречу скалам, в волосах его улитки. А в 100 метрах за спиною очень мирно и качаясь, тихо шел ко дну Потемкин, только трубы разлетались. А-а-а. Сантехник Леша Кабанов, сантехник Леша Кабанов, сантехник Леша Кабанов. Начиналось все так мирно. Кабанов, сантехник Леша. В санузле присел тихонько, в руки взял журнал задроту, подрочил немного правой и сказал: о, как пиздато. Но сорвался в жопе клапан вместе с утренним поносом. Ага, сантехник Леша Кабанов. Ага, сантехник Леша Кабанов. Сантехник Леша Кабанов. Леша грудью прикрывай столки зеркала и поноса. Только вот не получалось, грудь до жопы не касалась. Да и было слишком поздно, гейзер вырвался наружу, по пути сшибая стыки, перемычки и грот мачту. Мачта в небо улетела, сбит дрозда и спутник Марса. Спутник рухнул в Атлантиду, прям на флот американский. Что дежурил, знаете, там на рейде, охраняя мир арабов? А теперь тонул он, смолка, даже Клинтон поперхнулся. А-а-а. Сантехник Леша Кабанов. А-а-а. Леша Кабанов. Взрывы разные повсюду раздавались, все тонуло. Клинтон в шоке пнул сигару между ног в трусы Левинских. Не поняв вообще, в чем дело, он сказал отпиздить сербов. И блок надо стал гасить, блядь, мирных сербов, хлебопашцев. Ага, сантехник Леша Кабанов. Ага, сантехник Леша Кабанов. Сантехник Леша Кабанов. Из-за этого эксцесса курс рубля упал со скрипом. И свершился мощный кризис, и закрылись все заводы. А сантехника за это западло большое очень. Нежно ломом отъебали. Дали пня и нахуй за борт. Вот так, знаете, я на Ставрополье с комбайна упал. Так вот тоже. Сантехник Леша Кабанов. Вот так, малыш, погиб знаменитый Бронетёмкин поносит. В руки взял, знаете, журнал за дроту, а я думал, правду возьмет. Миша, какая правда? Под нее ж нормально не кончит. Только вот не получалось, грудь до жопы не касалась. Жирное, наверное, жопище досталось пацану.